Красота. Красота спасет мир. Это крылатое выражение облетело все страны и народы. Только жаль, что мысль великого писателя сегодня оказалась распятой на страницах гламурных журналов и сценах сладострастных позорищ, ныне именуемых конкурсами красоты. Там, где Эллину сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Может, ошибся гений Достоевский? Разве не губит сегодня мир в пучинах разврата и продажности эта самая красота, ставшая теперь коммерческим товаром? В романе «Братья Карамазовы» Митя Карамазов говорит: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Скажи, откуда ты приходишь, красота? Твой взор — лазурь небес или порождение ада? Можно ли измерить красоту каким-нибудь стандартом? Разве не превращается красота в пошлость, когда смотрят на нее оценочным рыночным взглядом? И все-таки, откуда столько власти в красоте? Почему именно ей принадлежит загадочное право очаровывать? Притягательная сила красоты парадоксальна. Чем поразительнее красота, тем более явно она отсылает к чему-то другому, высшему, к первоисточнику всякой красоты и гармонии. Гилберт Честертон однажды сказал, что самый несчастный человек на свете — это атеист, который видит поразившую его красоту заката и при этом не может никому сказать спасибо. Ведь все красоты нищенски пусты. Они не ты, а только ложный лад твоей не наступившей красоты. Но кроме красоты, видимой телесными очами, есть и другая красота. Красота добродетели, красота подвига, красота доблести и отваги, красота, не щадящей себя, любви. Красив ли Христос на кресте? Достаточно посмотреть на традиционное для православия распятие, как ответ станет очевидным. Да. И это есть подлинная красота. Красота торжествующая, побеждающая собою безобразие греха и смерти. Ведь любая красота оказывается фальшивой, когда под своей привлекательной видимостью скрывает безобразное нутро греха и порока. И напротив, разве не светятся лики угодников Божиих отблесками первозданной красоты? Прав был все-таки великий писатель. Мир потому и стоит до сих пор, что не истреблена еще в нем богозданная красота, красота, возвышающая душу к своему источнику. Мир стоит, пока живы в нем красивые светлые души, чистые родники, питающие мир своей живительной влагой. Красота действительно может спасти мир, но только красота Христова, когда она могущественно увлекает за собой человека. Блаженный Августин